Глава 9. Легкая дорога. В сопровождении флайера Сатона машина шины беспрепятственно долетела до нашего домика в училище. Сейчас для нее сделали исключение. Обычно чужой транспорт на территории училища не допускался. Безопасник запретил нам до отлета на новое место учебы покидать территорию училища. Все, что надо для поездки, он обещал для нас подготовить. До отлета рейсового корабля в нужный сектор галактики оставалось 4 дня. Я решил использовать время с пользой и наложить на девушек печати артефакторов. По одному кристаллу в день из теневого кармана точно смогу вытащить. С рекомендациями духов лучше не шутить. Из короткого монолога призрака было непонятно, что за энергию они в нас влили, чем она отличается от обычной магической энергии. Никаких изменений в собственном теле я не обнаружил. Новых источников энергии тоже вроде не появилось. Тогда куда она девалась? Слова и подарки потусторонних сущностей всегда сложны для понимания простыми живыми мыслящими. На всякий случай загнал сведения в кристалл и отправил родителям через теневой карман. В ответ получил очередной нагоняй и обещание приключений на мою третью опорную точку, чтобы в следующий раз не работал с вещами древних без всестороннего изучения. Родители обещания обычно выполняли, так что спешить с возвращением точно не стоит. Кроме общих слов, получил кучу рекомендаций на тему, как следить за собой, чтобы выявить влияние подарка. В теневом кармане меня уже ждали 4 кристалла с печатями. Матери даже залили в дневники учебные курсы по магии из нашей академии, а духу диагноста дали возможность ограничивать магические операции, если те будут расходиться с идеальным шаблоном. Поэтому дух диагноста стал выполнять функцию еще и обучающего амулета ученика. Наложение печатей потребовало всех моих сил. 4 дня трудился над телами адепток. Лиена тоже присутствовала при этих операциях. Не столько училась, сколько следила, чтобы я не позволил себе чего-нибудь лишнего. Смешная собственница. А ведь я ей рассказывал, что у папани целый гарем и нормально все уживаются. Ничего, скоро успокоится. Печати на адепток легли идеально. Уже через день после операции девушки болтали со своими духами и пытались учиться выполнять первые магические действия. Наивные. Пока не научатся контролю, дух диагноста не даст работать с магией. Сами девушки без дела не сидели. Кристаллы с информацией училища по первому курсу ими были прочитаны, и теперь шел доскональный разбор и усвоение полученной информации. Через обещанные дни появился Сатона и обрадовал сообщением, что в нашу отбывающую команду, но не в мой клан, вольются еще 4 человека. Изменение состава произошло из-за того, что к нам на учебу прибывает 10 человек, значит, и мы должны отослать 10. К тому же отправление откладывается на 4 дня. Через этот срок на планету прилетит корабль Империи и привезет своих учеников, после чего заберет нас и отправится домой. Задержка меня не напрягала. Даже лучше, что девушки за дополнительное время нормально освоят новые возможности. Изменения в составе меня тоже порадовали, хотя и удивили. Правда, я догадывался, что сами эти изменения с большим трудом пробивались в наш состав, по крайней мере, их заставили так думать. Дополнили нашу клановую команду уже известные мне личности. Лист Мирана, сын главы клана Мирана и его невеста Скара Лос, 4-я младшая дочь главы клана Лос, Сектар Даката, тот самый бывший победитель турниров по боям силы, с которым мы проводили дуэль за городом. Последней в состав курсантов попала девушка из клана воинов Око. Ее я не знал, но оказалось, она меня знала. Это была сестра курсанта-штурмовика, которого я слегка побил в первый день пребывания в учебном городке. Ее звали Бета Камарона. Так или иначе, эти люди каким-то образом со мною оказались связаны. Ох, сильно подозреваю, что без больших дядек в высоких инстанциях здесь не обошлось. Кажется, главы кланов, получившие некоторые сведения обо мне, решили связать меня со своими подчиненными или родственниками. Поскольку в новой академии мы будем учиться все равно с первого курса, молодое пополнение моей команды выглядит вполне оправданно. Четверка новеньких поселилась в соседнем с нами домике, и до отлета мы вполне удачно притерлись друг к другу. Конечно, до дружбы пока далеко, но неприязни друг к другу у нас не обнаружилось. Особенно новые члены команды к нам не приставали, но очень внимательно приглядывались к нашим отношениям. Новенькие в это же время прошли в училище все тесты на возможности пилотов. Способности у всех оказались не супер, но выше среднего. Как оказалось, Сатона нас обманул самым бессовестным образом. Для нас в поездку он ничего и не собирался готовить, поскольку будущих курсантов должны обеспечить всем на месте. Мало того, перед самым отправлением мы узнали, что будем путешествовать на яхте самого императора. Правда, его на борту нет, но зато сопровождал на яхте курсантов в наше училище целый младший ненаследный принц империи, 12 лет от роду, вместе с охраной и советниками. Зачем советники маленькому принцу, я не понял. Скорее всего, они выполняли роль учителей. На месте разберемся, но интуиция уже подсказывает, что путешествие предполагается не таким простым, как уверял Сатона. Разговор после отлета яхты принца. Кара Сатона, заместитель начальника СБ училища по спецчасти, Шанса Мирано, глава клана Мирано, телохранители. «Кара, что-то я боюсь за сына, отправляя его в неизвестность. Слишком зыбки наши договоренности с империей ста систем. Шанса, ты как был великим перестраховщиком, так им и остался. Здесь, в нашем гадюшнике, твоему сыну грозила опасность. Своими разоблачениями на совете ты и так наступил на хвост нескольким кланам. Думаешь, они не постараются отомстить? Сам знаешь, постараются. Просто из принципа постараются. За пределами планеты родственникам будет спокойнее. Ты думаешь, там в империи гадюшник похуже нашего? Нет шанса. Там наверняка то же самое. Непрерывная борьба за власть. Но там нет наших возможностей. Да и не забывай про Рейна. А что, Рейн? Ты в нем так же уверен, как и Камаротти Акана, отдавший замуж за внешника дочь. Не знаю, почему уверен в парне купец. Я лишь знаю, что он поступил мудро, несмотря на несколько покушений. Заметь, хорошо спланированных покушений. Наши знакомые живы, да еще и нам помогли. Боюсь, если парень останется здесь, его уже и наши противники в покое не оставят. Конфликт будет набирать силу. Не смеши меня. Считаешь, там покушений не будет? Будут шансы, будут. Только Рейн станет разносить на камушки не нашу планету. Противники договора с империей даже не представляют, какую бомбу мы им послали. То, что парень непрост, я и без тебя вижу. Но почему ты так уверен, что он справится? Тебе как отвечать? Подробно или намеками? А то я тебя не знаю, все равно ничего не скажешь. Отвечай, как можешь. Посмотри эту запись поединка Рейна и Сектара Доката. «Да, впечатляет. Рейн, пожалуй, выглядит сильнее». «Ты не понял шанса, но сказал правильно. Выглядит». «Он выглядит немного сильнее». «На самом деле, он сильнее на порядке. Заметь, на порядке сильнее нашего чемпиона. А вот теперь то, что ты здесь не увидел. Сектар – потенциальный берсерк. Был шанс. Был до этого поединка. Обследование, проведенное после, показало, что психотип парня стал нормальным. Теперь следующее. По некоторым косвенным данным, наши СБ и медики обнаружили, что девушки иногда на тренажерах входят в состояние транса и работают в нем без последствия для себя. Вот теперь озвучь мне вывод, пожалуйста. Он может вводить людей в транс и выводить из него. Почти угадал. Только не вводить, а учить владеть трансовым состоянием. Для его школы боя такое состояние – это норма, как мне кажется. Самая нижняя норма владения силой. Теперь вспомни девчонок Регату и Кина. Как они раскатали в начале боя собственных папаш. И заметь, малышки всего ничего прожили рядом с Рейном. Да и это еще не все, что мы накопали на парня. Вот, посмотри эти снимки. Нормальный срез, подумаешь. Часть капсулы отрезали силовым лучом. Этот срез сделал Рейн без оружия за доли секунды. Обнаружив торпеду, нагоняющую капсулу, он разрезал корпус на части и перехватил управление створом транспортного канала. Весь процесс занял секунду реального времени. Поразительно! Хочешь еще намек? Хочу. Ты невнимательно смотрел съемку поединка. Не ты один, кстати. Я сотню раз просмотрел бой, пока обратил на это внимание и указал, что искать экспертам. Только тогда они раскопали этот факт. Видишь, съемка немного искажается. Преломление лучей происходит совсем чуть-чуть. Вся дуэльная площадка накрыта каким-то щитом, не пропускающим станерное излучение, а может, вообще ничего не пропускающим. Кроме самих людей, под куполом никакого оборудования нет. Так где же тогда генератор щита? Эксперты думали, что стрелок промахнулся на большой скорости или обнаружил нашу засаду и поспешил скрыться. Но это не так. Он выстрелил и попал. Скрытый щит отразил выстрел. Я более чем уверен, что щит поставил Рейн, и лишь используя свою силу. Его школа боя на порядке превосходит нашу. Это знал я. Наверняка это знает Камора Кана. Теперь это знаешь ты. Еще несколько человек об этом уже догадываются. Я совсем не завидую тем, кто станет на пути необычного молодого человека. Так что мы послали в империю бомбу. Точнее, супербомбу. И пусть она пока разносит все там. Нам же надо успеть перестроиться для того, чтобы после возвращения сюда эта бомба не поотрывала нам всем головы. Придется хорошенько вычистить и укрепить совет. Встреча с расой, владеющей такими силами, должна носить только мирный характер, а еще лучше дружеский. Связь детей нашей расы с Рейном должна привести к дружбе, иначе я даже думать боюсь. Ты прав, принимай меня в свой клуб заговорщиков. Кораблик меня порадовал. Настоящая яхта богача. 200-метровый обтекаемый корпус с 6 системными двигателями вместо обычных 3. Такая конструкция позволит легко садиться на любую планету, да и разгон для прыжка не займет много времени. 5 выступающих из корпуса концентраторов прыжкового поля сняты с корабля гораздо большего объема, что разрешает кораблю совершать длинные прыжки. Внутренняя отделка тоже на уровне. Все блестит и сверкает в ярком свете внутреннего освещения. Принимающая сторона в лице помощника капитана очень подробно описала нам достоинства корабля. Человек прямо раздувался от гордости за место своей службы. Согласен, было за что. Кроме 4 клубов по интересам для гостей имелись еще пара бассейнов по 50 метров и такой же длины спортивный зал с тренажерами и кабинками виртуальной реальности с очень обширными программами. Похоже, яхту строили с целью погулять и отдохнуть. Что интересно, подробностями по обороне корабля нас не нагружали. Меня это не устраивало, и я приказал духу пробежаться по судну и более подробно его осмотреть. Поселили каждого из путешественников в отдельную каюту. Лиена в свою даже не заглянула, сразу устроившись у меня. 500 метров жилой площади из 4 комнат на одного гостя впечатляли. Я только не понял, зачем мне одному 2 душа и 2 туалета? Строители этого чуда явно подозревали, что у жителя каюты гости будут оставаться с ночевкой. Озадачило отсутствие синтезатора пищи, но, похоже, кормят тут по требованию, как в отелях высшего класса. «Интересные вещи я обнаружил. Корабль снабжен всего парой плазменных пушек, но зато каких! Линкоры позавидуют. Скорострельность небольшая, но если вмажет, даже на приличной дальности противнику мало не покажется. В наличии 2 скоростных челнока вместимостью на 50 пассажиров. Дополнительной защитой выступают 10 штурмовиков с десантными отсеками. Мне показалось, сами по себе машинки нестандартные и вполне могут сойти за тяжелый истребитель. Защитные щиты у корабля тоже под стать линкору. В общем, за безопасность пассажиров хозяин корабля не переживает. Да и еще 100 человек десанта на борту в нижних отсеках корабля». «Что еще?» «Так и знал, что ты спросишь. А то я тебя не знаю». Кроме непосредственного экипажа в 150 голов и 100 обслуживающего персонала, на палубе выше нашей располагаются апартаменты хозяев. В одной каюте вдвое больше нашей живет паренек лет 12 на вид. Особо не присматривался. Возможно, это и есть сын императора. В каюте рядом находятся 6 телохранителей. Следующие 6 кают занимают еще 6 человек. Я так понимаю, советники. Вот скажите мне, шеф, зачем на борту собственного корабля такая куча телохранителей? А вдруг захочется прогуляться по какой-то планете? Ну, 2-3, я понимаю, но 6? Тебе не кажется, что жизнь в империи для семьи императора небезопасна? Если в империи все спокойно, и ей не имеет смысла искать сторонников в другом секторе галактики, значит, все соседи давно определились со своими предпочтениями и больше союзников взять неоткуда. То есть хочешь сказать, что противники договора найдутся здесь очень быстро и постараются сорвать возникшие переговоры? Именно, так что тебе спать не придется, бди непрерывно. Вы меня обижаете, шеф, я и так непрерывно оберегаю наше общее хранилище сознания, вроде бы. Да-да, как в гостинице, когда инженеры боролись с прыжками энергии в сети. Не вспоминайте, шеф, то было временное помутнение сознания, и в этом вы больше виноваты, а теперь я буду бдеть и бдить. Ты лучше в компах корабля покопайся. Уже, шеф, мы с духом Лиены копаемся, а заодно я ее продолжаю учить. Ты думаешь, нас здесь ждут очередные опасности? Поинтересовалась Лиена, прислушиваясь к нашему с духом диалогу. Сознание я от нее никогда не закрывал. Конечно, кивнул я, сама посуди. крупной империи требуется союзник, да еще из другого сектора. Что ей, своих государств рядом не хватает. Здесь проглядывают два варианта. Либо ей сил против кого-то в секторе не хватает, либо союзники весьма ненадежны. В любом случае в империи не все спокойно. Почему? Мы скоро узнаем. По компу прислали сообщение, что нас ждут на обед. Мы бросили неразобранные сумки и направились покушать. По вине Сатона багаж был небольшим. При быстрых сборах впихнули туда лишь то, что нашли у себя в шкафах в училище. Утренний завтрак уже давно переварился, так что подкрепиться совсем не мешало. Еда порадовала. Хорошо кормят гостей императора. Вся кухня оказалась натуральной. Даже повар присутствовал при обеде и поинтересовался, все ли нас устраивает, поскольку блюда он выбирал свои из совпадающих с кухней нашего мира. Все дружно проревели что-то нечленораздельное. Рот оказался занят. Повар воспринял это рычание как похвалу и удалился, чтобы нам не мешать насыщаться. Приятно иметь дело с профессионалом. Будет время, перебросимся с ним парой рецептиков. Нас сразу предупредили, что ужин будет проходить в присутствии сына императора. После сытного обеда все разбежались по комнатам готовиться к встрече с членом правящей семьи. Дух предупредил о непрошенном госте в нашей комнате. Им оказался тот самый мальчик, сын императора. Что интересно, вблизи телохранителей не наблюдалось. Как сообщил дух, они почему-то толпятся в грузовом трюме корабля среди нагромождения различных контейнеров. Мальчишка спрятался за одной из портьер у входной двери в спальню. Не хотелось портить сюрприз парню. Но надо показать, что мы всегда осторожны, как-никак клан воинов. «Вылазьте, принцу не стоит прятаться в портьерах гостевых апартаментов», громко сказал я, усаживаясь в кресло в приемном покое номера. Лиена тут же удобно устроилась на коленях, свесив ноги на сторону и обхватив меня за шею. «Откуда вы узнали, что я здесь, и я – это я?» Задал вопрос принц, высунув голову из-за портьеры. «Мы как бы, типа, тупые вояки, но должны всегда быть настороже. И нечего прятаться, если вас обнаружили. Лучше занять кресло напротив, пока оно свободное», — улыбнулся я в ответ на вопрос внимательно рассматривавшего нас мальчика. «Глядя на вас, думаю, оно и останется свободным». Немного недовольно пробурчал мальчик, выбираясь из своего укрытия. Он добрался до большого кресла напротив и осторожно присел на краешек, с интересом поглядывая на нашу парочку. Сделав какие-то выводы, он добавил: «На экранах камер безопасности вы выглядели по-другому. Серьезнее, собраннее, что ли?» «Тогда мы высаживались на чужое судно. Надо было находиться наготове для отражения возможного нападения». Готовый вариант ответа сорвался с языка мгновенно. Я даже не понял, кто это подумал, я или дух, а может, вместе. «Как бы вы отражали нападение?» – рассмеялся мальчик. «У вас с собой, кроме наручных компов, нет ни оружия, ни другого оборудования. Мне служба безопасности доложила». «А зачем нам оружие?» Наклонив голову, искоса с интересом поглядывая на принца и чуть растягивая слова, произнесла Лиена. По ее лицу проскользнула загадочная улыбка. «Как же без оружия?» – вскинулся принц и, не удержавшись на краю сиденья, съехал спиной назад и утонул в глубине. Кресла в комнате непростые. Автоматика отработала на появление груза, и напичканный электроникой стульчик мгновенно принял удобное для тела мальчика положение. Тот чуть-чуть побрыкался и все же устроился поудобнее. «Разве ты не знал? Псионы сами по себе оружие», — продолжила наблюдать за принцем Лиена. «Мы мало знаем о псионах», — вздохнул мальчик. «В нашем секторе нет псионических миров. Отец говорит, в фильмах всегда показывают всякие выдумки, на них не стоит обращать внимания. Вот я и хотел скрытно понаблюдать за вами. А вы так легко меня обнаружили. Как вы заметили, что кто-то в комнате? У меня же даже браслета с собой нет. А стоял я, не шевелясь. Кстати, тебе не попадет от охраны? Сбегать от телохранителей непорядок. Интересно, что он ответит? А кому я нужен? Уже не раз от них прятался на корабле. Они так меня ни разу и не поймали, пока сам не выходил, отмахнулся парнишка. Они и не могли поймать тебя там, где тебя не было. Насколько я понимаю, они и сейчас гоняются за каким-то зверьком с твоим браслетом. Интересно было наблюдать за сменой выражений на лице принца. Откуда вы знаете? Придя в себя от изумления, пробормотал парень. «Мы же воины», – ухмыльнулась Лиена, даже не собираясь слезать с такого мягкого меня. Я, в общем-то, был не против приятной на ощупь тяжести, и девушка это отлично знала. «Значит, не скажете», – горестно вздохнул парнишка. «Ты рассказываешь всем свои секреты?» – сделал я удивленное лицо. «Нет», – не понял малыш. «А от нас требуешь выдать наши секреты», – пояснил я ему. «Я как-то на эту тему не подумал», – задумчиво почесал он лоб. «Если я поклянусь, что никто не узнает, даже отец, вы расскажете, как вы определили, что Хорст таскает мой браслет?» Я задумался. Получить клятву секрета с мальчика труда не составит, а он может стать хорошим дополнительным источником информации по двору императора. Если парня заинтересовать, то есть возможность подружиться. Судя по всему, жизнь у него скучная, если мальчик развлекается, скрываясь от телохранителей. «Хорошо, но тебе придется давать клятву на крови. Не испугаешься?» – с недоверием посмотрел я на него. «Да с меня каждый день кровь на анализ берут, а потом в реаниматоре пару часов валяться приходится. Не страшно?» – отмахнулся принц. «А ведь у парня генетическое заболевание крови. Если не восстанавливать кровь каждый день, он умрет. Очень похоже на последствия отравления каким-то ядом. Причем, скорее всего, отравили не малыша, а его беременную мать, когда кровеносные системы представляли единое целое». «Прогноз по лечению?» «Положительный. Есть изменения лишь в кровеносной системе. Она сама продуцирует яд, который портит кровь. Поэтому врачи настроили регенератор на замену крови мальчику. Нужно заблокировать часть системы регенерации организма, которая воспроизводит неправильные клетки. Иглоукалывание нам поможет. После нескольких сеансов лишняя функция системы регенерации просто отомрет. Не зря же мама Криста учила тебя, как делать чудеса с помощью сил самого организма». «Только учти, это секрет моего клана. Даже наши земляки о нем не знают», – предупредил я мальчика. «Что, у вас в каждом клане свои секреты?» – заинтересовался он. «Конечно, у всех есть клановые секреты. Мы же все разные», – кивнул я. «А клан это много?» – продолжил расспросы парень. «Пришлось немного рассказать про мир псионов и про мой клан. Сошлись на том, что в совете кланов заседают главы, равные примерно уровню герцога империи, а я тогда соответствую имперскому графу». Между разговорами парень дал простую клятву секрета. Заодно и познакомились, а то раньше вели разговор без знакомства. Принца звали Эр Симон Страдстер. Приставка «Эр» указывала на его принадлежность к высшей аристократии империи. Пришлось выдать парню часть тайны клана, рассказав, что у нас более совершенные компы в браслетах и имеются дополнительные встроенные туда устройства типа объемного локатора. Картинки, транслируемые духом в виде голографической проекции, как телохранители раз за разом прочесывают грузовой трюм, весьма удивили принца. Когда опять зашел разговор о болезни парня, я предложил попробовать излечить его собственными псионовскими методами. Немного подумав, мальчик согласился. Изо дня в день проводить по 2 часа в реаниматоре надоест кому угодно, и парнишка с воодушевлением воспринял попытку излечения. Лиена с неудовольствием покинула такое удобное сиденье в виде моих ног. Чтобы как-то отвлечь мальчика от необычной операции, пришлось показать, как я с помощью силы делаю тонкие серебряные иглы. Процесс преобразования исходного материала в иглы его заворожил. Серебро нашлось у меня в сумке. Я с умыслом покупал себе пряжки на ремни комбинезона именно из серебра. Очень хороший металл для магических манипуляций. Уложив парнишку на кровать в нашей спальне, я утыкал его иглами. Пришлось задействовать большое количество активных точек. Манипуляции неприятные, но в данном случае почти безболезненные. Первый сеанс по отчету духа прошел вполне удачно. Дальнейшие события удивили уже меня. Через вентиляцию в каюту проникло существо, похожее на маленькую обезьянку, но с крыльями, как у летучей мыши. «Это Хорст, он меня опять сам нашел», – обрадовался принц, обнимая любимца и забирая у него собственный браслет с компом. «Еще бы ему не найти, когда этот малыш мысленно орет на половину корабля». Тренировки с младшей матерью по ментальному обмену закрепили все мои возможности с детства, так что настроился на волну любимца принца мгновенно. Как я понял, эта обезьянка – полуразумный вид с развитыми телепатическими способностями. Отец встретил один такой вид в мире Эльдара, но там драконы гораздо больше этого крохи и говорят не словами, а образами. Даже представить себе не могу, в каких условиях мог появиться телепатический дар у этого мелкого вида существ. Малыш, играть, весело, прятался, вернулся, охранять. Пришлось сразу сообщить мелкому охраннику, что я его слышу и понимаю. Обычно телепаты, кроме разговора, могут чувствовать эмоции мыслящих. Раз малыш открыто появился в комнате, а не затаился в воздуховоде, наши эмоции его устроили. «Друг, помощник, старший. Радость, говорить, нравится, тепло, большая семья, охранять малыша, плохие, мало, плохие, ожидания». «Малыш, охранять, друг, помощник, говорить. Нравится, помощник». Малыш Хорст сообщил мне нужные сведения. Они подтверждали наличие на корабле людей с отрицательным отношением к сыну императора. Эмоциональные телепаты четко улавливают отношение одних мыслящих к другим. Скорее всего, именно враги императора будут нашими врагами. Как сообщили на обеде, кораблю понадобится всего 3 прыжка, чтобы добраться до столицы империи. Значит, надо ждать событий после 1-го или 2-го прыжка. Интуиция твердит «после 2-го», и я склонен ей верить. Принц, между тем, рассказал, что любимца ему подарили на одной из планет, входящих в империю 100 миров. Там высоко ценят этих умных животных, их очень тяжело добыть, и они плохо приживаются у людей. Но если приживутся, то сопровождают хозяина повсюду и могут выполнять мелкие понятные им поручения. Принцу подарок сразу понравился, и он, недолго думая, выпустил малыша на волю. Тот не ушел, остался вместе с принцем. Как мне сказал дух, охрана принца бодрым бегом направляется сюда. Мы договорились с принцем, что он посетил нас ради знакомства и в будущем хочет побольше расспросить о нашем мире. Так проще обосновывать его походы в нашу комнату. Телохранители принца меня удивили. Они не стали врываться в номер, а деликатно отправили послание на экран головидеоустановки. Появилась сразу очень оригинальная мысль, которую легко проверить. «Ре, просканируй одежду мальчика». «Посыпаю голову пеплом, шеф. Маяк импульсный, работает по запросу». Похоже, охрана у малыша неплохая. Дает парню развлекаться и отлично знает о трюке с Хорстом. Не так много радости у ребенка. Вытащи еще один комп нашей серии и подари мальчику. Мне кажется, прямое ментальное общение с любимцем принца порадует. Ты клятву с него уже взял. Сведения принца нам тоже пригодятся. На приглашение вошел один из телохранителей. Обозначив кивком головы приветствие, он обратился к мальчику. «Принц, опять вы от нас удрали. Сколько раз я вас ругал. Нельзя без приглашения, а тем более без нашей проверки, встречаться с незнакомыми людьми». «Вот, полюбуйся, Рейн, главная наседка, граф Эртакан Мостер, мой главный телохранитель, друг отца, один из лучших учителей по воинским искусствам. Жалко мне, этим нельзя заниматься. Кровь отравляется при нагрузках слишком быстро. Хотя это спасает от ученичества в его школе», — отрекомендовал телохранителя принц и тут же представил нас с Лиеной. «Надежда сделать вас моим учеником меня не покидает». С задумчивым видом троглодита, размышляющего, как бы получше сожрать принца, сообщил граф. «Нет-нет, лучше не надо. Тогда придется выполнять все ваши команды, а это значит, прощай, свобода», — поднял руки принц. «Вот так всегда», — вздохнул граф, с интересом переключившись на нас. «Как результат, так хочу, а как учиться, так не хочу. Вам пора на процедуры, принц. Мои люди вас проводят». «Процедуры, процедуры. Как же они надоели. Вот вылечусь, стану императором, найду отравителей и буду целыми днями держать их в реаниматоре», — бурча под нос, мальчик проследовал в открытую графом дверь, за которой его ждала остальная охрана. «Итак, граф Рейн Леши, что вы можете сказать в свое оправдание за похищение сына императора?» С серьезной маской на лице обратился ко мне граф. «Я? Похищение?» – усмехнулся я. «Да нас взяли в плен и мучили целый час». «Мучили вопросами? Ха-ха-ха!» – легко рассмеялся граф, теряя свою серьезность. «Это похоже на принца. Усидеть на месте, если появилось в доступном окружении что-то новое, мальчик не может». «Итак», – продолжил он, – «вас, молодые люди, насколько знаю, везут для поступления в Академию Звездного флота. По долгу службы я обязан знать окружение принца. Пришлось заглянуть в каналы планетарных новостей и раскопать доступную информацию о вас. Что же я обнаруживаю? Имеется много информации о 9 будущих курсантах на приличном протяжении времени. Про вас же, граф, вообще ничего не известно, кроме последнего сообщения совета о разрешении образовать собственный клан представителю внешней цивилизации, причем впервые за историю мира. Не буду расспрашивать, за что. Вы, скорее всего, на этот вопрос не ответите. Спрошу, почему? Почему чужаку всего лишь со статусом телохранителя разрешили создать новый клан воинов? Сам же могу ответить. Потому что он боец не хуже местных, а, скорее всего, лучше. Вывод удивляет. Молодой человек, как говорят доступные данные ваших браслетов, всего 16 лет от роду и уже как минимум имеет статус ночника. С меньшим уровнем, насколько мне известно, главой клана не станешь. К тому же в клан практически без возражений отдали не последних девушек вашего мира. Потрясающая карьера, всего в 16 лет. «Я так понял, можно не отвечать. Вы сами себе ответили. Присаживайтесь». Пришлось пригласить графа присесть. Уходить он пока явно не собирался. Мне понятно его беспокойство. О псионах конфедерации в соседнем секторе наверняка слышали, а возможно даже и видели. А вот новичок, возникший из ниоткуда, вызывает подозрения. Да и по времени мое невольное появление на планете произошло, скорее всего, во время выработки договора с Империей. Подозрительно. Пока граф присаживался на место, которое раньше занимал принц, я устроился на своем кресле. Лиена, игнорируя приличия, опять ловко устроилась у меня на коленях. Граф лишь приподнял бровь, выражая удивление. Лиена проигнорировала мимику гостя. «Что вам нужно, граф? Не ходите кругами, говорите», – предложил я прямой диалог. «Интересно», – задумчиво пробормотал тот и, снова окинув нас взглядом, продолжил. «Вы сделали ход нехарактерный для подростка. Тот бы либо обиделся, что его ненавязчиво назвали слишком молодым для главы клана, либо начал играть в таинственность. Странно. Говоря прямо, я хотел вас, как главу делегации молодых людей, предупредить о сложностях в нашей империи, но, судя по всему, вы уже в курсе. Тогда просто расскажу о текущем положении». Император относительно недавно пришел к власти. 12 лет – небольшой срок для истории. До этого правил Регенский совет во главе с его матерью. Смена власти прошла болезненно. За 10 лет правления совета империю разве что не растащили по кусочкам сами его члены. Все пришло в упадок. Так получилось, что людям, переживающим за империю, было безразлично, кто придет к власти, лишь бы скинуть правление совета. А тут подошел срок для вступления сына императора в свои права. Нового императора поддержали несколько адмиралов пограничных флотов. Им здорово надоело без надлежащего обеспечения отражать наскоки на пограничные колонии различной мелочи, снабжаемой соседями. Пригнав в столицу часть своих сил, военные обеспечили смещение совета и передали власть в государстве в руки молодого императора. Тот слишком резко начал свою деятельность. Часть совета во главе с матерью удалось задержать и ограничить их деятельность, заперев в личных землях. Другая часть, более умная и наглая, что принесла гораздо больше вреда стране, попросту сбежала к соседям и до сих пор рычит оттуда. В ответ на действия нового правителя противники нанесли удар по его семье. Отравили каким-то гадским нейротоксином дочь и беременную жену. Дочь пострадала мало, ее удалось спасти почти без последствий. Жену спасти не удалось. Выжил лишь ребенок, но с поражением кровеносной системы. Как врачи не бились, привести его здоровье в норму не получилось. Пока используются полумеры в виде каждодневного восстановления крови с помощью реаниматора. Император казнил многих, но нити заговора тянулись далеко за пределы государства. Все эти годы он работал как проклятый, вычищая институты управления от сторонников Регенского совета. Бывшие советники тоже не сидели без дела, натравливая соседей на империю. Прямые нападения нам с трудом, но удалось отбить. Начались провокации, организованные противниками на местах. Пришлось подавить даже пару восстаний в колониях с помощью наемников. Вот там я и познакомился с выходцами из конфедерации. Знакомство оказалось впечатляющим. Из-за предательства в штабе часть наемников попала в засаду. Когда мы до них добрались, то относительно живыми нашли только троих, зато остальные устроили противнику настоящее кладбище, уничтожив элитные силы боевиков, направленных из-за границы на поддержку восстания. Остальные бунты прекратились лишь от слуха, что император призовет дополнительные войска из конфедерации короны. Теперь пришло время укрепления империи. Поскольку кругом только враги и противники, я предложил императору завязать связи с более далекими возможными союзниками. Выбор снова пал на вашу конфедерацию. Если первый обмен молодыми людьми окажется удачным и их врастание в новый мир пройдет безболезненно, то будет иметь смысл дальнейшее сближение государств. Все-таки воспитание в странах различное, и лучше смоделировать конфликты в небольшом объеме, чем потом исправлять глобальные потрясения. В империи остались сторонники Совета или люди, зависящие от них, так что возможны любые провокации. Мы с Леной очень внимательно выслушали речь графа. Для меня многое прояснилось. Конфедерации псионов некуда расширяться, а империи нужны силы для сдерживания соседей. Выгода сотрудничества налицо. Империя, с одной стороны, граничит с краем неисследованного пространства. Если император разрешит свободный поиск для конфедерации в том направлении, то это позволит с малыми по сравнению с войной затратами расширять конфедерацию, что одновременно создаст союзное объединение для сдерживания внешней агрессии соседей. Те явно будут против, и им пригодятся старые связи сбежавших к ним членов Регентского совета. «Что вы знаете о возможном нападении на этот корабль?» – задал я графу интересующий меня вопрос. «Интуиция зря зудеть не будет». «Можете зря не переживать. Император предполагал нечто подобное, поэтому отправил сюда собственную яхту, с которой не каждый линкор справится. В крайнем случае у нас хватит скорости удрать от сильного противника. Прямое нападение чужого флота сомнительно, но могут натравить кого-нибудь попроще. Пилоты универсальных штурмовиков имеют огромный опыт в отражении нападения на конвои. Вместо десантников на борту отряд специальных сил. Даже если кто-то доберется до абордажа, можно переживать не за наш корабль, а за корабль противника», – просветил граф. Убежденность графа мне не понравилась. Противник имел способы узнать о возможностях корабля, поэтому приготовит контрмеры. Уверенность хозяев, конечно, хорошо, но надо предусмотреть и собственные планы действий. «Граф, члены моего клана имеют сертификат пилота легкого штурмовика. Может, разрешите позаниматься с вашими на тренажерах? Нам это будет полезно для общего развития». Сатона перед отправлением выдал нам сертификаты пилотов. Фильм с системой регистрации штурмовиков, где мы с Леной защищали челнок в запретной зоне, его впечатлил. На основании этого боя и отзывов нашего инструктора он заставил канцелярию училища выдать нам сертификаты пилотов малых кораблей. «Я поговорю с пилотами и капитаном. Думаю, разрешение дадут. У меня встречная просьба. Выделите время на общение с принцем. У него не так много знакомых, не говоря уже о друзьях. Мы как можем развлекаем мальчика, но новые знакомства гораздо лучше. Вариант предательства с вашей стороны я не рассматриваю. Конфедерация не могла предложить вас в первый отряд курсантов, если бы не была в вас уверена», – выдвинул встречное предложение граф. «Желание мужчины мне только на руку. Принцу понадобится еще не одна процедура лечения, а уж подменить съемку камер наблюдения службы безопасности духу расплюнуть. Хотя они до сих пор так ни разу и не включались. Возможно, нам так выражают свое доверие имперцы. Обманывать их я по-любому не собирался». Ужинали мы вместе с принцем. Процедуры в реаниматоре у него к тому времени закончились. Хорст тоже принимал участие в трапезе на специальной подставке рядом со столом. Отсутствовали советники, или точнее учителя принца. Как пояснил Симон, его любимец начинает кричать в присутствии советников, поэтому те кушают отдельно. Я сразу взял на заметку такую информацию. Скорее всего, малыш Хорст чувствует от кого-то из советников отрицательные эмоции и как может старается предупредить принца. Надо срочно вытаскивать кольцо для принца, чтобы тот мог говорить с питомцем. Хотя надо еще разобраться, кто у кого питомец. Похоже, Хорст принял принца в свою семью и теперь старается уберечь от опасности. Несколько корабельных суток во время двух прыжков мой клан занимался на тренажерах с пилотами корабля. Как и обещал, граф добился разрешения на эти действия у капитана корабля. Особых достижений мы не показывали. Я запретил входить девушкам в транс на тренировках с пилотами. Управление машин на яхте отличалось от управления стандартных штурмовиков конфедерации, да и сами кораблики гораздо мощнее, как сказали пилоты, с усиленной комплектацией и произведенные по специальному заказу императора именно для обороны яхты. Учитывая нашу хорошую память, тренировки с пилотами позволили освоить эту нестандартную боевую единицу империи. Лечение принца тоже продвигалось успешно. По данным духа, анализы крови в реаниматоре показывают значительное уменьшение отравы в крови мальчика. Врач на корабле этого не замечает, поскольку лечащий аппарат аварийных сигналов не выдает. Кольцо для принца я вытащил. Радости ребенка не было предела. Он вдруг открыл для себя огромный новый мир знаний и возможностей. Встроенный в подарок комп имел на порядок большую мощность, чем в личном браслете. Гномы Эльдара выпускают сейчас самые лучшие компы в галактике, но она слишком большая, и наша продукция сюда пока не добралась. К тому же компы такой системы с улучшенными характеристиками и ментальным управлением мы предоставляем лишь друзьям и союзникам. Подарок имел для нас и некоторый негативный оттенок. Теперь мне с девушками приходилось практически постоянно отвечать на вопросы принца, задаваемые по ментоканалу. Хорошо еще, что дух запрограммировал комп так, чтобы парень не влезал в управление систем корабля и службы безопасности, хотя наблюдать за ними мог свободно. Именно принц сообщил мне о непонятном, случайно подслушанном разговоре одного из советников со скрытым абонентом на корабле. Мальчика удивил обмен короткими фразами. «Скоро ожидается шторм. Примите меры. Меры приняты. Жду команды». Перед выходом корабля из прыжка я все же предупредил других псионов о возможных скорых неприятностях, даже связался с графом через внутреннюю сеть корабля и сообщил о плохих предчувствиях. Он внимательно на меня посмотрел, но лишь поблагодарил за сообщение и отключился. Реальный шаг противника опрокинул его ожидания, да и меня основательно напряг. Кто же мог предполагать, что капитан корабля выступит на стороне заговорщиков? Перед самым выходом из прыжка сработали защитные заклинания диагностов. «Шеф, в воздухе усыпляющий газ мгновенного действия. Клан ожидает твоих приказаний. Остальной персонал нейтрализован. В рубке корабля находятся капитан и два советника принца». «Девочки, вам захватить рубку и заставить капитана выполнять наши команды. Дух заложил в компы пароли доступа к отсекам корабля. При движении подменять сигнал камер наблюдения чистым сигналом. Главное, Лиана, я приведу в чувство псионов и найду для них работу. Потом приду в рубку. Выполнять!» Без вопросов девушки рванули в сторону рубки. Я пошел в каюты наших сородичей. Вампир я или не вампир? Организм уже выработал антитоксин на действие газа. Пришлось немного покусать земляков Лиены и ввести лекарство через кровь. Вернулся к себе в номер. Когда по наблюдению духа псионы пришли в себя, приказал прибыть к себе. К моему удивлению, контингент не задал ни одного вопроса. Примчались мгновенно. «Итак, бойцы, на корабль произошло нападение, точнее, в скором времени оно произойдет. Пока враг провел диверсию, в результате которой нейтрализована оборона судна, ваша задача – пойти на нижнюю палубу, подобрать себе штурмовые скафандры десантников и вооружиться для отражения абордажной группы противника. К тому времени внутренние турели охраны будут под нашим контролем. Разрешаю применять все средства псионического воздействия, беречь себя и не жалеть противника. Нас мало, их будет много. За спиной живых не оставлять. Выдал я командные распоряжения. Удивительно. Молча повернулись и умчались выполнять команды. Не войны, а сказка для командиров. Сам я пошел в рубку. Девочки справились на отлично. Капитан, дрожа как осиновый лист на ветру и с глазами на пол лица, беспрекословно выполнял команды Лиены. Остальные адептки тоже слегка косились на ее окаменевшее лицо. Я догадался. Лиена, как и на базе, опять ушла в транс. Один из советников валялся без сознания с лечебной пеной на голове, второй с непередаваемым выражением ужаса на белом, как мрамор, лице не мог оторвать глаз от девушки. «Шеф, жена у тебя просто что-то!» Я посмотрел запись камеры наблюдения рубки и на всякий случай стер. Когда девочки неожиданно ворвались в рубку, эти лопухи даже сопротивления не оказали, не ожидали никакого вторжения. Едва пленники отошли от шока, тот чудик в пене начал что-то высказывать неприятное и обещать им незабываемые ощущения, как только корабль захватят его сторонники. Лена спокойно посмотрела на него, подошла и быстренько ампутировала лишнюю часть головы, то есть язык, причем просто рукой и без применения наркоза. Потом повернулась к остальным пленникам и пообещала, что если ей что-то не понравится, те съедят сырыми и это произведение природы, что у нее в руке, и такие же части собственных тел. Ты знаешь, они поверили и отвечали на вопросы в очень расширенном виде и с подробностями. Данные пересылаю». Бросив недобрый взгляд в сторону капитана, я обратился к жене. «Лена, за тобой управление кораблем. Если кто-то решит своевольничать, можешь запихнуть его голову в задницу. Мы потом скажем, что это он от страха туда спрятался». «Зря сказал, впустую. Он и так не отрывал глаз от моей жены. В его глазах плескались океаны ужаса. Да он беспрекословно выполнит все, что она скажет. Впрочем, как и второй советник принца, находящийся в похожем состоянии. Я лишь покачал головой. Лиена произвела на диверсантов неизгладимое впечатление. Остальных адепток я увел к штурмовикам. Надо оказать незабываемый прием любителям обижать псионов».